Глава 13. За время моего отсутствия в доме мало чего изменилось. Разве что под кроватью появилась новая кучка кристаллов, собранных трудолюбивым Валероном. Он не был бы столь трудолюбив, если не опасался бы новых визитов посторонних в наш дом, справедливо полагая, что необычно много кристаллов привлечет нездоровое внимание. Крупных в этот раз было 3. Причем один оказался не пустой, а нес в себе сродство к тени. А среди мелких кристаллов нашлась еще одна искра и теневая стрела, дополнительное боевое заклинание неизвестной эффективности. «Прекрасно!» — тявкнул Валерон, когда я ему об этом сообщил. «Сегодня используешь сродство к тени, а завтра заклинание». «А точно так можно?» — засомневался я. «Точно! Они независимые. Большие кристаллы по другой системе используются. Их не чаще одного раза в месяц можно брать, причем вне зависимости, есть на них что или нет. Если нет, идет как мелкий на повышение уровня выбранного заклинания, причем на единицу. Так что ты в большом выигрыше. Хех». «Кстати, больших для артефакторики потребуется 10 штук». «Да ты что?» — Валерон скорчил страдающую мордочку. «У нас столько нет пустых, только 7». «Может, еще вытают?» — я кивнул на уменьшающуюся кучу из тварей. «Кто же их знает? Смотрю, искра твоя, подаренная самим богом, совсем не редкое заклинание. Кстати, на повышение уровня кристаллы можно использовать хоть подряд. Это внедрение структуры нового заклинания требует перерыва, а усиления старого нет». Теоретически можно было уже начинать собирать прах в мешки. Но не хотелось сделать это в несколько этапов, я решил сходить до Демина забрать либо деньги, либо ингредиенты. Контейнер под них я прихватил сразу, чтобы не бегать, если что найдется. Мне точно так же, как давеча Макару Ильичу, пришлось долбиться в ворота, пока Егор Ильич соизволил открыть. Телеги во дворе уже не было, значит, уехал мой перевозчик домой. А я с ним даже не попрощался. Нехорошо получилось. Он, конечно, деньги взял за проезд, но и помог мне прилично советами и рассказами, как тут и что. «О, Петр!» — обрадовался как родному Егор Ильич. «А я думаю, чего не идешь-то? Как там и ночевалось на новом-то месте? Небось, девицы красные снились». Он игриво подмигнул. «В доме ночью искажение открылось, так что мне не до девиц было», — хмуро ответил я. «Да ты че?» — вытаращился он на меня. «Неужто про тебя болтают, что порубил кучу тварей?» «А куда деваться? Всю ночь рубил, пока лезли. Аж рука до сих пор болит», — пожаловался я. «Вспотел и не выспался». «Дела», — почесал он затылок. «В домах редко искажения-то открываются. Хорошо, хоть не загрызли». «Смотря кому», — намекнул я. «Мне хорошо, а вот вам не надо было бы долг отдавать». «Ой, да сколько там долгу того!» — усмехнулся он. «Ты ж к Коломейке ходил? Список он тебе выдал? Деньгами тебе отдать или сырьем?» «Второе», — вздохнул я. «С контейнером я пришел и со списком». Он расцвел в улыбке. «И правильно. Тебе любой скажет, у Демина самая качественная потроха. Мы завсегда сразу в контейнеры пихаем, чтобы не портилось. Только мы сейчас не все есть. Но послезавтра в зону идем, может, и принесем чегось. Был бы ты алхимиком, было бы проще». Мой контейнер заполнился костями, пластинами, зубами, перьями и шерстью. Каждый компонент Егор Ильич называл, но я запомнил отнюдь не все. «А есть такие книги, где описаны все местные твари и что с них падает? Потому что будь у меня такая книга и контейнер, я бы и ночью чего-нибудь набрал, а так все в удобрение пойдет». «Не запомнил?» — хохотнул Демин. — Есть. Только они на развале рыночном смотреть надобно, а в книжной лавке. Она недалеко от въезда в город, найдешь. — А где какие-нибудь зелья купить можно против яда тварей? Меня ночью чудом не подрали. — Это тебе в лавку нужно, что артельщиков снабжает, — прикинул Егор Кузьмич. — Она совсем рядом с книжной, не промахнешься. Там чучело бунака в окне торчит. Раньше можно было дешевле у алхимиков напрямую брать. Но сейчас токмо там. Впрочем, ты человек новый, тебе мимо гильдии побоялись бы продавать. А с гильдейской наценкой то на то и вышло бы. А может, хуже, потому как в лавке зелья проверенные, а у алхимиков как повезет. Набрал я всякого на 28 с небольшим рубликов. При виде остающейся суммы Егор Кузьмич загрустил и предложил: Может, кристаллами заберешь. 170 с лишним рублей? Нет уж. Лучше я дальше буду брать сырьем. Отметим на вашей расписке, что часть погашена. Кристаллы брать не будешь? Удивился он. Они ж у артефакторов самое ходовое. Мне пока хватит того, что ночью нападало. Ты что, сколько там нападало-то? А у нас отборные кристаллы наилучшего качества. Посмотришь, другие не захочешь. Посмотреть мне захотелось. Мало ли, вдруг угляжу что-то интересное, поэтому я согласился. А Егор Ильич приволок два ящичка маленьких кристаллов, которые я начал с интересом перебирать, делая вид, что разглядываю на предмет трещин, мутности и пузырьков воздуха. В результате нашел два с начинкой. Переключатель, требовавший сродство к артефакторике, и опять искра. Чтобы замаскировать свой интерес, отобрал еще 8 до десятка, за который с меня обрадованный Егор Ильич слупил еще 25 рублей. «Больших нет?» — поинтересовался я на всякий случай. «Не, большие сразу князю уходят. Их так не купишь». Коломейко сказал, что их десяток будет нужен. «Мимо князя их за 1500 продают». Я невольно выругался, прикинув, сколько потребуется денег. Нет, 7 больших кристаллов у меня было, но за 3 придется выложить 4500. Понятно, почему артефакторы прутся за стену в надежде получить халявный кристалл. Не каждый найдет такую сумму. «Во-во», — поддержал меня Егор Ильич. «Степа тоже так говорил. Но артефакторское дело такое. Можно схему попроще с кристалла получить, коли повезет. Тогда большие не понадобятся. Коломейка эту схему специально ставит в обучение, чтобы затянуть. А второй? Тот другую ставит с большим кристаллом, и на сродство к огню ничего не дает, поскольку у самого ентова сродства нетути. Не выгоден тебе другой-то. А жадные они оба. Менять шило на мыло смысла нету. Степа Коломейку хвалил. Говорил, толково объясняет. Лучше второго. Он вздохнул и спросил с надеждой. Лом будешь брать? Степан брал. Так-то кристаллический порошок идет, но Коломейка за него дерет, дай бог. Степа сам делал. Ступка токма нужна, и все. Я за рубь весь мешочек отдам. Мешочек был небольшим, но я согласился, даже не разглядывая особо. Егор Ильич проследил, чтобы я четко отметил всю выплаченную сумму на расписке, и попрощался только после этого. Я же пошел искать книжную лавку, о которой он упомянул в разговоре. Первой я обнаружил ту, что с чучелой в окне. Окно оказалось огромной витриной, а чучело — расправившей крылья гигантской птицей. Хищный клюв был приоткрыт в крике, а когти были такими, что другого оружия птичке и не было нужно. Затопчет и не заметит. Но она в прямой бой вступала редко. В основном противников прицельно обстреливала перьями, имеющими прочность металла. В самой лавке оказалась еще одна чучела гигантской кошки с загнутыми длиннющими клыками. Долго осматриваться мне не дали. «Чего угодно?» — подскочил ко мне приказчик. «Лечебное зелье бы мне», — пояснил я. «А то ночью искажение рядом открылось, а утром я сообразил, что меня могли цапнуть, я до утра не дожил бы». «Есть универсальное противоядие. Менее действенное, чем от яда конкретной твари, но если укусов несколько и от разных тварей, то предпочтительнее принимать универсальное. Еще бы я вам посоветовал следующее. Для поверхностной обработки ран, для заживления...» Всего он выставил на прилавок 3 флакона. «По 5 рубликов каждый. Срок годности не ограничен. Бутыльки принимаем обратно по 10 копеек». «А принимать его как?» — поинтересовался я, разглядывая бутылек темного стекла с противоядием. «Делаете большой глоток. Надолго хватит, даже если раз в сутки принимать. Чаще смысла не имеет». Взял я 2 зелья. Противоядие и для поверхностной обработки. Поскольку в зону идти я не планировал, то брал скорее как страховку, куда лечение не входило. А вот если цапнет, тогда за заживляющим приду. Или к целителю. Здесь они были. Макар Ильич рассказывал. «Противоядие принимается внутрь. Для обработки только наружно», — проинструктировал меня приказчик. «А если его тоже внутрь?» «Не советую. Не умрете, конечно, но заработаете кишечное расстройство надолго. И главное, бессмысленная трата зелья. Что-то еще будете брать?» Я огляделся. Ассортимент здесь был для тех, кто в городе не засиживается. И ценники не слишком гуманные. В зону не планирую ходить. «У нас не только охотники берут», — снисходительно заметил приказчик. Вон, гляньте, ботинки из кожи нанкапа. Мягкие, удобные. Летом в них не жарко, зимой не холодно. В продаже бывает нечасто, но сейчас как раз новую партию сделали. Ваш размер есть. Ботинки действительно выглядели классно. Высокие, аккуратные, со шнуровкой. И кожа не дубовая, мягко ластящаяся к руке. «Всего 50 рубликов», — охладил мое желание прибарахлиться приказчик. «Зато кожу проткнуть невозможно». В доказательство своих слов он ткнул ножом в ботинок, который как раз показывал, на нем не осталось ни царапинки. Это впечатляло. «Как же их тогда шьют?» «О, это целая система. Нанкапы — мирные существа, первыми не нападают. Но если уж напали, отбиться от них практически невозможно. Кожа не пробивается ни сталью, ни магией. Только в глаз бить, чтобы сразу повредился мозг», — увлеченно принялся рассказывать приказчик. «После смерти животного в местах будущих надрезов обрабатывают шкуру специальным зельем, после чего ее можно снять. Дальнейшая обработка тоже специфическая. Но вся соль в том, что после того, как размягчающая алхимия из кожи удаляется, обувь становится практически вечной. Не пожалеете, если купите. Надо есть, может, сноситься никогда». Разумеется, это был всего лишь рекламный слоган, но очень уж эти ботинки напоминали берцы из моего прошлого мира, так что я невозмутимо спросил: «То есть вы даете на них пожизненную гарантию?» «Пожизненную вам никто не даст», — усмехнулся он. «На все наши товары есть гарантия от 5 до 10 лет. На эти ботинки — 10». 10 — это было солидно и точно говорило о качестве, потому что при такой цене никто не станет выбрасывать испорченное, а пойдет возвращать. «Скидка, как постоянному покупателю, будет?» «Постоянному?» — удивился он. «Я же успел у вас купить зелье». «На зелье будет при следующей покупке, на ботинки нет. Они у нас не залеживаются, нанкапов бьют редко, опасный промысел. Подошва тоже из его кожи, даже набойки не нужны. Берете?» «Примерить надо для начала, потом решать». Он вытащил пару, которая идеально села на ногу. Не терла, не жала, полностью повторяла очертания ноги, а при ходьбе не чувствовалось вообще. Стоили ли они своих денег? Не факт, конечно. Но меня грела мысль, что я закрываю вопрос, в том числе и с зимней обувью, которая мне непременно понадобится. Так что я задавил жабу в зародыше и купил. К остальному я отнесся с куда большей прохладцей, потому что для тех, кто не ходит в зону, предлагаемые мне вещи и наборы были совершенно бессмысленны. Та же полувоенная форма с нашитыми лоскутами кожи не только нанкапов, но и чего попроще, стоила совершенно безумные деньги. А зачем она мне? Понравились необычно легкие ранцы с множеством отделов и жесткой спинкой, но мне для дела такой был не нужен, а тратиться ради пустых понтов я не собирался. Приказчик уже понял, что деньги у меня есть, а знаний, что нужно, а чего не нужно, нет. Поэтому разливался соловьем, пытаясь впарить еще что-нибудь впечатлительному юноше, которого он видел перед собой в моем лице. Заткнуть его было невозможно. «Всего хорошего», — направился я к двери. «Ближе к зиме у нас будет новое поступление», — сдался приказчик. «Тулупы, куртки, теплые штаны и шапки. Пока не сезон-с. Заходите, будем рады». Он говорил что-то еще, но я не слушал, вышел и огляделся в поисках книжной лавки. Нашлась она сразу, и выбор там оказался своеобразным. Художественной литературы не было совсем, зато обнаружилась куча разнообразных справочников по алхимии, артефакторике и механике. По последнему, учителей в Дугарске не было, не было и выбора учебников. Конечно, Валерон утверждал, что для прокачки просто нужно побольше возиться с железяками и что-то мастерить, не обязательно по схемам. Но если бы это было так, по улицам ходили бы полчища механиков 10 уровня. Ушел я из магазина беднее на 50 рублей, зато с книгой по основам механики и с 2-3 томниками, один из которых содержал описание всех тварей, а второй — всеизвестный на сегодняшний день заклинание, как требующее сродство, так и нет. Возможно, последнее было чистым барством с моей стороны, но я не удержался, хотя и решил для себя, что дальше вхожу в режим жесткой экономии. Только ступку куплю. Точнее, 2. Одна будет для кулинарных целей, вторая — для всякого артефактного и алхимического дерьма. Последнее я тоже подумывал взять, если сродство попадется, потому что без него качество зелий было намного хуже на выходе, чем у алхимиков со сродством. Дома меня встретил злой Валерон, который заявил, что он голодный и одинокий, занимается делом, в то время как я шляюсь непонятно где и развлекаюсь непонятно с кем. «Смотрю, ты с обновками!» — Ядовито прошипел он, глядя на мои ботинки. «А подумать, что нам пора жрать, не судьба?» «Могу борщ сварить», — предложил я. «Для него все есть. Но возникает вопрос. Тебе же обычная еда не нужна, а жрешь ты больше меня». «Я жру! Я? Тебе для маленькой собачки жалко крошечной миски жидкого супа?» — возмущенно тявкнул Валерон. «Если на то пошло, я из нее тоже энергию беру, потому что от тебя брать больше определенного процента не имею права. А с еды хоть немного, но идет. Со сладкого, конечно, лучше, но я у тебя шоколад или конфеты не прошу же, стесняюсь». На стеснительного Валерон походил крайне мало. Напротив, его наглости можно было только позавидовать. Он заметил мой скепсис и добавил, «Есть у меня надежда, что при достижении определенного запаса смогу поправить твое кривое воплощение и вернуть себе часть утраченных возможностей. И вообще мне в себе восстанавливать реликвию не забыл?» «Не забыл». Меня аж передернуло от воспоминания о боли, накрывшей меня при восстановлении кристалла с помощником. «Но мы еще не проверили, сработает ли твой вариант нормально». «Ну так проверь! Не зря же ты битые кристаллы приволок!» — сварливо бросил Валерон. «Разве не для этого? Только сначала реши вопрос с нашим питанием!» Вскоре на плитке кипела кастрюля борща, а я вывалил на стол деменский кристаллический лом и принялся разбираться. Куски были совсем мелкими и непарными. Целиком можно было собрать только кристалл с удачей, что я и сделал. Через несколько мгновений Валерон брезгливо скривил морду и выплюнул кристалл, на котором значилась модифицированная удача. «Работает», — порадовался я. «Жаль, что лучше не использовать». «Чего это не использовать? Удачу? Да ты сдурел!» — категорично заявил Валерон. «Если найдешь целый, удачи будет в два раза больше, а она лишняя еще никому не помешала, точно говорю». «А то, что она модифицированная?» «Будет какой-нибудь небольшой побочный эффект. Наверняка нивелируемый основной удачей, кристалл с которой мы непременно найдем. Вообще нужно составить план использования кристаллов. Что у тебя сейчас есть?» «Три искры», — начал я. «Можешь их все сразу поглотить и не морочить мне задницу», — прервал меня Валерон. «Я о нормальном говорю». «Два кристалла со сродствами. К природе и тени», — продолжил я перечислять. «Каменный щит, каменный голем, теневая стрела, ночное зрение, поиск тайников, модифицированная удача. А еще переключатель. Это что-то из артефакторики». «Ага, деталь», — мотнул головой Валерон. «Полезная штука. Используется независимо, поскольку не заклинание. Я бы тебе рекомендовал использовать в таком порядке. Теневая стрела, ночное зрение, удача, поиск тайников. Думаю, через каждые 4 дня нормально будет. Мало, конечно, у нас хороших кристаллов, но что поделать?» Он печально вздохнул. «Остается надеяться, что у нас откроется еще хотя бы одно искажение. С этого-то мы неплохо так приподнялись».